Глава 12. Дед оказался на редкость любопытным. Все выспрашивал у меня про разные травы, а я и рада была стараться. Приятно блеснуть своими знаниями, хоть перед кем-то. Тем более идти далеко, а развлекать себя в дороге нужно. «Откуда ты все это знаешь?» В который раз с удивлением воскликнул он. «Читать люблю. В доме, где я рос, было много книг, я часто пропадал в библиотеке». «Хм, наверное, это довольно редкие фолианты». Я пожала плечами. «А чего у тебя такое рвение стать монстроборцем?» «Опять же книги. Всякие истории о героях, битвах. Я тоже так хочу, чтобы жизнь была похожа на приключения». «Романтик, значит. А я думал, что у тебя сильная мотивация, заслуживающая уважения. Но таким, как ты, в академии быстро крылышки обломают». Я надулась и потом молчала всю дорогу до укрытия, несмотря на попытки деда разговорить меня. Старик знал лес как свои пять пальцев. В этом мне повезло. По его словам, он частенько наведывался в город убийц, чтобы немного развлечься, смотря бои. Не мне осуждать, у всех свои причуды. Для ночлега он соорудил себе берлогу из камней и еловых веток, и теперь каждый раз в ней останавливался. Для двоих она была тесновата, так что пришлось лежать, чуть ли не вжимаясь в старика. Во сне дед еще и руку поверх меня положил и храпел, как дикий кабан, прямо в мое ухо. Но, как говорят, в тесноте да не в обиде, зато тепло и крыша над головой. Утром он проснулся рано, сияя, как стеклышко на солнце. А я еле-еле разлепила глаза. Из-за его храпа я так и не смогла выспаться. Вручив мне походную кружку, дед отправил меня за ягодами Береники для завтрака. Я ходила долго, но в указанном дедом направлении так ничего и не нашла. «Нет там ягод!» — буркнула я, вернувшись в берлогу. «Ну, нет и не надо. Ошибся, значит», — странно улыбнулся старик. «Придется грызть булку». Он сунул мне в руку засохший кусок хлеба. «А теперь скажи мне, ты знаешь, кто такой Харлок Мориус?» Не вовремя я откусила хлеб. От неожиданного вопроса сухая крошка попала в горло, и я долго прокашливалась, прежде чем ответила. «Да, я читал его труды в доме, где я жил». «И ты сбежал из этого дома, прихватив самое ценное. Знаешь, сколько стоят рукописные дневники Мориуса, тем более неизданные?» «Конечно, знаешь, иначе бы ты не отправился в рискованное путешествие туда, где тебя никто не станет искать». Угрожающе хрипел старик, брызжа слюной. «Да ничего я не крал! Я вообще не ворую, у меня принципы!» — пробурчала я. «Ври, да не завирайся!» Старик схватил меня за ухо костлявыми пальцами и сжал так, что я заверещала. «Я видел твою морду на каждом столбе в Стенмарке. Ты ограбил торговца!» «Все было не так! Ай-яй! Отпустите ухо! Этот торговец напал на меня, а мне пришлось забрать лошадь и уехать!» Дед залез в карман своей хламиды и вынул маленький синий кристалл, поднес его к моему лицу. Кристалл окутало золотистое свечение. «Это камень правды!» — прокаркал старик. «Если ты врешь, он почернеет!» «Не крал я ничего!» — заскулила я. «Если бы я был грабителем, то забрал бы ваш выигрыш, пока вы валялись в отключке!» «Кхм-кхм!» — прокряхтел старик. «Камень показывает, что ты не врешь». Он потряс им в воздухе. «Может, барахлит?» «Ухо! Ухо мое отпустите!» Он, наконец, разжал пальцы, а я прикрыла ладонью ухо и отползла подальше от этого неуравновешенного маразматика. «Настойку успокоительную забыли принять!» Злобно зыркнула на него, радуясь, что ухо осталось на месте. «И вообще, лазить в чужих вещах без разрешения хозяина плохо!» «Много ты знаешь о том, что такое хорошо и что такое плохо!» — огрызнулся дед. «Ладно, я погорячился, пацан. Извини, ты это, булку жуй, и нам пора». Это происшествие заставило относиться к деду более настороженно. Психопат какой-то, чуть ухо не оторвал. Еще и воспользовался моей доверчивостью, а сам перетряс мою сумку. Вот только почему он решил это сделать сейчас? Почему не обследовал ее, когда я уснула мертвецким сном под елью? Или что-то в моем поведении не понравилось ему? Неужели сболтнуло что-то лишнее? Впрочем, я и сама хороша. Свои вещи надо носить при себе и не оставлять их рядом с сомнительными личностями. Между тем погода стала портиться. В лесу потемнело, потянуло холодом. «Быть грозе», — веско сказал старик. «И что?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Нужно спешить в укрытие, до ближайшего час ходу», — сказал и ломанулся бешеным лосем через кусты. Хоть мне и не очень повезло с провожатым, но я хорошо понимала, что выбирать было не из кого. Кого боги послали, тем и приходится довольствоваться. Потому я бросилась следом за ним, боясь упустить его из виду. Бегал он быстро, особенно для того, кто день назад перенес смертельный укус. Я едва поспевала за ним. «Можно чуть помедленнее?» – простонала я, когда от бега заколола в боку. «Нет!» – рявкнул он, обернувшись. Сильные порывы ветра пронеслись по макушкам деревьев. Стало не по себе. Вековые сосны застонали. Вдалеке раздался треск поваленного дерева. Вспышка, и на миг озарились темные силуэты деревьев. Практически сразу же раздался гром, да такой, что я едва не оглохла. Ветер крепчал. Деревья угрожающе шатались. Одна из сосен с жутким треском едва не свалилась на старика. Я чудом успела изменить ее траекторию. Нужно признаться, что это далось мне с трудом. Служащий мне ветер гораздо слабее настигшего нас грозового. Дед решил не тратить время на благодарности, перемахнул через искореженный ствол и побежал дальше. Вскоре полил холодный дождь. Тяжелые тугие струи хлестали тело подобно плетям. Тонкая рубашка не спасала, а тратить время на то, чтобы достать плащ из сумки, я не могла. Дед успел бы скрыться из зоны видимости. В убежище, которым оказалась пещера, я вошла замерзшая, мокрая и злая. «Вот и спаслись», — констатировал дед. Только сейчас я обратила внимание, что пещера выглядела так, будто ей часто пользовались. У стены аккуратной кучкой возвышался хворост. Рядом были составлены котелок и какие-то плошки. Дед сел на пол и занялся костром. Сухие ветки вспыхнули быстро, весело заплясало пламя. «Раздевайся», — велел старик. «Садись к костру». Я замотала головой, интуитивно вцепившись в ворот мокрой рубашки. «Нет». «Эй, не дури, пацан!» «Мне это вера не позволяет», — пробормотала я. «В кого же ты веришь?» — криво усмехнулся дед. «В драконьего бога Аскелона», — вспомнила я первое попавшееся имя из старинных сказок. «Что-то я о нем никогда не слышал». «У него очень мало последователей, возможно, даже я один». Я достала из сумки плащ и, постелив его на пол, устроилась у костра. «Расскажешь о нем? «Угу», — буркнула я и стала сочинять на ходу. Дед слушал внимательно, жмурясь, как кот, пригревшийся на печке, иногда хмыкал или крякал. Постепенно тепло разморило и меня, и я незаметно для себя уснула. А наутро старик разбудил меня и отправил к реке набрать воды. Наши фляжки были пусты. К тому же дед обещал сварить суп из сушеного мяса и грибов. «А разве вода после грозы не будет грязной?» — воспротивилась была я. «Река Суули особая. Воды ее чисты, как слеза младенца». Перед тем, как выйти из пещеры, я захватила с собой сумку. А то получится опять, как с ягодами. Реку я нашла быстро. Ее воды и правда были кристально чистыми. Это казалось странным на фоне покореженного вчерашней бурей леса и мутных глубоких луж, похожих на болотца. Я села на берегу, у самой кромки реки, и зачерпнула прохладную воду ладошкой, поднесла к губам. Вкусная, холодная. Поразмыслив, я решила, что ничего страшного не произойдет, если я искупаюсь. От меня несло потом, как от взмыленной лошади, а еще кровью и слизью чудовища из клетки. Не теряя времени, я разделась, одежду связала в узел и, дрожа от холода, вошла в воду. Постепенно я привыкла к прохладе воды, и купание стало приносить удовольствие. Когда я уже выходила из реки, мой слух уловил шорох, раздающийся из прибрежных кустов. Я взглянула в ту сторону и увидела чей-то силуэт, скрывающийся за зелеными ветвями. Собрав всю смелость, я крикнула. «Эй, извращенец, выходи оттуда, а то худо будет!» К моему ужасу ветви раздвинулись, и из-за кустов показался дед. Он ошарашенно смотрел на меня и, тыча в мою сторону скрюченным пальцем, осипшим голосом произнес: «Пацан, а как так вышло, что у тебя сиськи?» «Сиськи?» — испуганно переспросила я. «Как?» Естественно, испугалась я не их наличия, а того, что дед их увидел. «Что теперь будет с моим приемом в академию? А вдруг старик откажется меня сопровождать?» «Слышишь, пацан?» Он выделил слово «пацан» таким тоном, что у меня пробежал мороз по коже. «Выходи на берег и одевайся, и без твоих фокусов». «А вы отвернитесь, Чего пялиться, будто в первый раз видите?» Дед недовольно зыркнул на меня и отвернулся. Не сводя с него глаз, я выскочила на берег. Мне все казалось, что он в любой момент может повернуться, чтобы убедиться, что увиденное ему не померещилось. И что я сделаю, если он вздумает приглядеться к тому, что было скрыто водами реки? Быстренько натянула штаны и рубаху, потом встала спиной к деду и, закусив низ рубахи, кое-как перемотала грудь. «Все!» — крикнула я ему. Он медленно повернулся и недобро уставился на меня. «А теперь, пацан, с сюрпризом, поведай ко мне, как так получилось!» Я нахмурилась и сложила руки на груди, раздумывая, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями. «Иначе мы не сдвинемся с места!» «Ладно, я вам скажу правду, но поклянитесь, что она останется между нами!» «Клянусь!» — немного поразмыслив, молвил дед. «Но я должен быть уверен, что ты не навешаешь мне лапши на уши!» Он полез в карман драной хламиды и достал камень правды. «Я не парень!» Камень засветился синим. «Это и так понятно!» — раздраженно буркнул дед. «К чему весь этот маскарад?» Осторожно подбирая слова, я заговорила. Мне нужно было сказать правду и при этом не выдать себя. «Я сбежала от навязанного брака!» Покосившись на камень, дед кивнул. «Я выбрала Академию Дериан, потому что в ней проще скрыться. Все будут искать сбежавшую невесту, а не мальчишку, желающего стать боевиком Академии. Никто не подумает, что девушке хватило бы безрассудства, чтобы отправиться в опасное путешествие через лес теней». «Пока ты говоришь правду, скажи, а что не так с твоим женихом?» «Он просто ужасен». «А подробнее?» Камень вспыхнул последний раз и потух. «Вот бездна драконьей матери!» — смачно выругался дед. «Заряд сел, но я все еще жду твоего ответа». Про себя я ухмыльнулась и поблагодарила богиню драконов за такой подарок. Теперь я могу врать, себя не сдерживая. Вообще, врать не в моих принципах, но в некоторых ситуациях можно сделать исключение. «Он очень стар, примерно как вы». Губы старика скривились, и я, поняв, что ляпнула что-то не то, поспешила исправить ситуацию. «Нет, вы еще ого-го, еще 100 лет прожить сможете при хорошем уходе, а он так стар, что еле ноги передвигает, и слюни пускает, и плохо слышит, а еще у него горб, и волосы из ноздрей торчат». «Ладно, ладно, довольно. Лучше скажи, отчего твои родители согласились на такой брак? Вроде бы ты не сказать, чтоб слишком страшна была». Меня покоробило его замечание, но я проглотила обиду и, потупившись, печально произнесла. «А нет у меня родителей, сиротка я. Опекуна мой жених полностью устраивает, не ему же с ним жить. Для него главное, чтобы претендент на мою руку был живой, остальное его не волнует». «Вон оно как. Скажи, как же мне теперь к тебе обращаться? Не могу же я тебя и дальше пацаном звать». Я пожала плечами. «Я назвалась Леем». «Ладно, набирай воду и пойдем». Из леса мы выбрались под вечер. Закатное солнце уже выкрасило макушки сосен в золотой. По траве побежали длинные тени. Впереди виднелись зеленые холмы, поросшие сочной зеленой травой. Ни тропинки, ни дорожки я не приметила. И если бы рядом со мной не было проводника, я бы растерялась, не зная, куда идти. Дед посмотрел в небо, прищурившись. «Надо спешить, а то можем не успеть, нас не впустят. А ночью за стенами Академии не так уж и мило. Если переживешь ночь, считай счастливчик», — расхохотался дед. Я ничего смешного в его словах не видела. «Бежим!» — крикнул дед. И мы понеслись по лугу, не разбирая дороги. Когда на горизонте показался высокий каменный забор и возвышающиеся над ним башни мрачного здания, дед сбавил ход, стал будто еще меньше и старее, заковылял, припадая на ногу и тяжело переставляя посох. Я разозлилась на деда. Сам же кричал, что надо спешить, а теперь еле шканделяет. Но сделать ему замечание не решилась. Еще оставить за воротами. В его порядочность я теперь не верила. Так мы и доползли до маленькой будочки, прилепившейся к забору прямо возле огромных ржавых ворот. Дед постучал скрюченным костлявым пальцем в окно. Сквозь мутное стекло я различила лицо какого-то парня, который смотрел прямо на нас, но делая вид, что нас не замечает. Дед постучал еще раз и заискивающе поклонился. Окошко отворилось, и недовольный голос пробасил: «Чего тебе, Грюн? Пусти нас, пожалуйста, в Академию!» Старик поклонился еще раз. «Скажи, мой господин, и поклонись до земли». Я с недоумением посмотрела на старика. «Мой господин», — проблеял он и с трудом согнулся пополам. Я надеялась, что дед замолвит за меня словечко, а тут его даже какой-то привратник с грязью мешает. «Пустишь?» — чуть ли не с мольбой попросил старик. «Нет», — парень ткнул часами в окно, тыча пальцем на циферблат. «Ты опоздал на 2 минуты». Дед понуро опустил голову. «Мы пришли вовремя. Если бы ты не страдал глухотой и слепотой, то уже давно бы нас впустил. Или у тебя дефект в другом органе?» Я постучала по голове. «Не понял, Грюн. Кого это ты с собой притащил?» Парень высунулся в окно, с презрением осматривая меня. «Что это за оборванец? Тебя нам, что ли, мало? Так ты еще одного нахлебника притянул? Бедного родственничка, небось? Давно по щам не получал, старикашка». «Ты как со старшими разговариваешь? А ну, немедленно извинись перед дедулей!» — крикнула я, сжимая кулаки. «А то что?» — противно осклабился парень, тряхнув рыжими вихрами. «Увидишь!» — мрачно пообещала я. «Ой, боюсь, боюсь!» Его рожа скривилась в мерзкой ухмылке, и дверь каморки распахнулась. Парень вышел в развалочку и с самодовольным видом упер руки в бока. «Сейчас, недородыш, ты будешь валяться у меня в ногах, вымаливая прощение!» Я махнула головой и посмотрела на деда. «Самое время показать свои способности!» — тихонько намекнула я ему. «Уж вдвоем мы этому рыжему детине бока намять сумеем!» Но дед опасливо отошел в сторонку, прижав руки к ушам и дрожа всем телом. Рыжий смотрел на это с усмешкой. Он вытянул руку вперед, и на его ладони расцвело алое пламя. Похоже, я опять влипла. Мельком взглянула на деда, так резко превратившегося в забитого, неуверенного, жалкого старика. Уголки его губ были изогнуты в едва заметной улыбке.